Ученый совет. Интервью с филологом Александром Долининым. Часть вторая. Об учебе и жизни в Советском Союзе. Когда я учился на филфаке, то я тоже не знал, чем заняться. Об интересе к структурной лингвистике и переводах. Структурная лингвистика тогда вошла в моду. Я читал с увлечением сборники переводов зарубежных лингвистов «Новое в лингвистике», читал Апресяна «Введение в структурную лингвистику». И все это мне очень было интересно, и что-то я даже пытался писать. Ну и литературоведение тоже. Я думал заняться изучением, может быть, английской или американской литературы, переводил что-то. Меня как-то заинтересовал театр абсурда. Я переводил Беккета, я делал какой-то доклад на студенческом научном обществе о театре абсурда вообще, о Беккете и Ионеско. От театра абсурда я пошел к американскому театру. И потом американский роман. Нас тогда читала спецкурс по Фолкнеру замечательная женщина Александра Кирилловна Савуренок. Она была увлечена Фолкнером. Я бы даже сказал, влюблена в Фолкнер. Она потом написала маленькую прекрасную книгу о Фолкнере, малоизвестную. И она читала с огромным увлечением этот курс, и я начал тоже читать Фолкнера, помню, написал даже какую-то работу про шум и ярость, изучать тех, кто писал о Фолкнере, соответственно, французских экзистенциалистов, Сартра, Камю. Потом даже выбрал Фолкнера темой своей диссертации – под руководством той же Александры Кирилловны, но уже в компаративном аспекте. Я писал диссертацию на тему «Достоевский и Фолкнер». Это то, что меня тогда интересовало. Поэтика романа. Тогда Бахтина я узнал довольно рано. Кстати, у дедушки в библиотеке были книги Бахтина с дарственными надписями, оба издания поэтики Достоевского. И так это как-то я все пытался применять. Я тогда еще увлекся французским структурализмом. У нас в университете был кружок структуралистский. Его вел Борис Федорович Егоров, друг Лотмана, вернувшийся из Тарту в Ленинград. И вот в этом кружке я повстречал тоже много интересных людей, будущих моих друзей. И вот так вот как-то складывалось все в эту сторону. О пражской весне. Я оказался свидетелем пражской весны или уже пражского лета 68 года и потом введения советских и не только советских войск в Чехословакию. Это был очень интересный, страшный и поучительный опыт для меня, да. Мне тогда был 21 год. Я заканчивал третий курс филологического факультета, и тогда объявили у нас на факультете набор студенческий строительный отряд в Прагу. Я очень внимательно следил за пражской весной, за попыткой создать некую новую социалистическую форму правления, то, что называлось тогда социализм с человеческим лицом. Даже немножко выучил чешский язык, чтобы читать чешские газеты, которые продавались. Слушал иностранное радио. Ну, если на русском языке глушили, то на английском нет, поэтому можно было слушать и BBC, и «Голос Америки», сколько угодно, на коротких волнах тогда. Ну, и я подумал, что было бы здорово посмотреть своими глазами, что там творится в Чехословакии, как это все выглядит. И подал заявление без особой надежды, потому что я не был комсомольским активистом. Обычно в такие поездки брали только комсомольских активистов, людей проверенных, но и мне отказали. Ну и я, значит, махнул рукой, собирался как-то еще провести лето, строил какие-то планы, и вдруг уже в середине июня вдруг мне позвонили из комитета комсомола и сказали: срочно приезжай, если ты хочешь ехать в Чехословакию. Освободилось место. Какой-то наш комсомольский активист то ли заболел, то ли еще что-то. И надо было это место заполнить кем-то. А из подавших других заявлений только я оказался вот у телефона в городе. Все уже разъехались. И я поехал, быстро мне оформили документы, и буквально через несколько дней, может, через неделю, мы уже сели в поезд и поехали в Прагу. о прокладке трамвайного кабеля в Праге. В Праге мы 2 месяца или 1.5 месяца работали, действительно, по-настоящему работали. Работа была тяжелая. Мы перекладывали электрический кабель для трамвая в районах холмистых. Камни, нужно было все это вскрывать, раскапывать траншеи, вытаскивать старый кабель, расширять траншеи. Очень тяжелая физическая работа. И тянуть новый кабель. Жили мы в бараках, специально построенных для строительных отрядов. И там были другие строительные отряды тоже жили. Ребята из Братиславы, из Польши. Потом из ГДР приехали комсомольцы, добровольцы вести агитацию античешскую. И вот мы из Ленинграда, нас было человек, наверное, 25, студенты-аспиранты из разных факультетов, все делились там на несколько групп, что это были за люди. Ну, кто-то, как и я, приехали посмотреть, что там такое интересное творится, очень любопытствовали. Кто-то просто хотел попасть куда-нибудь за границу, посмотреть что-то новое, попить чешского пива и вообще, значит, как теперь говорят, потусоваться. Были ребята, которые приехали с заданием. Несколько человек, так сказать, мы их видели в поезде, и потом первые 2 дня в бараках, потом они вообще исчезли. Видимо, это были какие-нибудь разведчики наши, посланные с какими-то нам неведомыми целями. Они где-то растворились. Были, конечно, упертые коммунисты, там начальник отряда, еще какие-то его помощники. Это просто были полу-ГБшники, полукоммунисты, которые должны были за всем этим следить и вести какую-то контрпропаганду. Но в основном это была такая веселая студенческая жизнь. Мы, кроме тяжелой работы, мы все равно много гуляли очень по Праге, познакомились с ровесниками, пили пиво в пивных, ходили на всякие митинги, их было очень много в Праге, политические демонстрации, на рок-концерты. Опыт был, конечно, необыкновенный, ощущение необыкновенное. Это ощущение свободы, необычайной свободы, легкости и веселья. Люди занимались политикой ежедневной. Приходишь в пивную, и сразу начинается какой-то политический разговор. К русским относились великолепно, но боялись, что наши вожди положат конец вот этим всем реформам, освобождению и так далее. Когда у нас закончилась уже работа в середине августа, мы смотрели по телевизору встречу Брежнева с чешскими руководителями и ужасно радовались, что наконец вроде все налаживается, напряжение спадает, может быть, ввода войск не будет. О гуле самолетов и советских танках в Чехословакии. И нам тогда дали неделю отдыха и повезли отдыхать в Словакию из Праги. Там в Праге остались все наши вещи, вообще все на свете, у многих документы. Повезли отдыхать в лагерь в горах, который принадлежал Министерству обороны. И мы приехали 20 августа под вечер. И ночью вдруг нас будят чехи и говорят: выходите. Мы выскочили на улицу, ничего не понимая. Нам сказали: вот, слушайте, слушайте. И мы прислушались и услышали гудение авиационных моторов. Это же горы, еще чистое небо. И даже увидели эти огни, этих самолетов. Бесконечное количество нам показалось еще с просонья ночью, которые летят. И нам сказали: это ваше. Это вторжение началось. И было ужасно стыдно, было ужасно больно. Мы даже сначала не поверили. Многие из нас, ну, не все, конечно, опять-таки я говорю, что мы делились на 3 группы, но те, кто интересовался событиями в Чехословакии тогда и общался с местными людьми, все были в ужасе. Я что-то там произнес какие-то слова. Что делать? Отдых, конечно, уже прекращался, что-то надо было делать. И наши хозяева повезли нас вниз, в Братиславу. Шофер слушал независимые радиостанции чешские, которые захватывали советские солдаты одну за другой. Они передавали, так сказать, другой радиостанции, то тоже захватывали. Дикторы говорили уже: все, они идут, они на лестнице, сейчас значит, нас арестуют, сейчас мы замолчим, друзья, прощаемся с вами, мы будем бороться, и потом звук исчезал, потом объявили всеобщую забастовку в 12 часов дня. В это время мы уже доехали до маленького словацкого города Тренчин. По дороге стояли везде люди, они ждали танки, должны были за нами через Татры тоже войти там. Стояли мрачные люди с чешскими национальными флагами. На асфальте было написано по-русски одно слово «почему?». Вот так ты едешь везде. «Почему? Почему?». Так ждали наших освободителей. В 12 часов забастовка кратковременная протеста началась во всей Чехословакии. Остановилось все вообще, все. Гудели гудки всех заводов и фабрик. Все высыпали на улицы и молчали. Молча стояли. Потом рабочие услышали русскую речь, поняли, что мы русские, позвали нас к себе, стали нас поить вином и рассказывать, что русских они любят, а вот Советский Союз и Коммунистическую партию совсем не любят. И, значит, говорили, что они хотят с нами выпить, потому что мы понимаем, что люди одно дело. От партии и армия, и Брежнев – это негодяи, это другое. Прогулки по Братиславе в августе 68-го. Братиславу нас привезли, поселили в общежитие. И, значит, наше начальство нашего отряда запретило нам, категорически запретило на улицу выходить, чтобы мы сидели в общежитии. Они, конечно, уследить за нами не могли. И мы с моим другом, я с ним познакомился в отряде и подружился, Янис Сикстулис, был такой латыш, потом известный востоковед, он, к сожалению, умер довольно рано. Мы с ним ходили, у него был фотоаппарат. Я свой почему-то оставил в Праге. Мы разговаривали с ним по-английски, чтобы нас, значит, тут не услышали. По всем улицам в центре города стояли танки. На них сидели наши растерянные, совершенно ничего не понимающие, оттого дико злые и агрессивные ребята. Их окружали жители города, толпы людей, они пытались им что-то объяснить на русском языке, и те огрызались. Нам показали место, где незадолго до этого убили девушку. Русские солдаты из танка застрелили ее. Тело мы не видели, ее уже увезли, но была лужа крови, еще не застывшей. Уже стояли свечи, и все несли туда цветы. Девушка, видимо, бросилась к танку, идущему по улице, а танкисты, видимо, от страха решили, что она гранату сейчас в них бросит, и ее уложили тут же на месте пулеметной очередью. Так что это все было не так уж мирно и тихо, как потом пытались представить. Это было ужасно, и ребята реагировали по-разному. Чуть больше половины, наверное, сочувствовали чехам и словакам и переживали. Нам было стыдно, ужасно стыдно за свою страну. С другой стороны, вот на броне там сидят какие-то ребята, это же мои ровесники. Понимаешь, что ты тоже там мог бы оказаться на этой броне. Как бы ты себя вел, никто не знает. И чувствуешь, что это твои соотечественники, и в то же время не совсем твои. Не хочешь быть с ними, не хочешь быть такими, как они. Что делать? Вот эти чувства очень были сильные тогда. Об инстинктивном конформизме и проверке на вшивость. Нас все-таки собрали на территории советского консульства и стали думать, как нас эвакуировать. Там были еще какие-то туристы советские, другие студенческие группы, какие-то делегации, несколько сотен человек. В какой-то момент нас и еще один или два студенческих отряда вызвали, только мужчин. Выстроили на площадке шеренгами, и к нам какой-то обратился полковник, такой неистовый политрук, который сказал, что вот социализм под угрозой, американские войска и войска НАТО готовы вести весь этот пропагандистский бред. К сожалению, уже сколько лет-то прошло? 40 с лишним. Да какой 40, 60, и до сих пор вообще в головах людей засел, что если бы не мы, были бы тут через 2 часа войска Бундесвера, НАТО, американские десантники, стал нас стращать. Сказал, что чешские войска кое-где оказывают сопротивление, есть жертвы среди наших солдат. Это тоже был обман, кажется. И вы, молодые парни, должны вступить сейчас в ряды советской армии и эти потери восполнить, занять места павших наших товарищей. Вот кто сейчас готов вступить добровольцем прямо тут на месте, сделайте шаг вперед. Тут все или большинство сделало шаг вперед, а я все-таки как-то себя удержал в последнюю секунду. Хочется вместе со всеми. Такой инстинктивный конформизм, стадное чувство. Но я все-таки как-то удержался, посмотрел по сторонам, обнаружил, что этот шаг не сделал еще человек 10. И увидел там 2 своих товарищей по стройотряду, которые тоже не сделали этот шаг. Никаких последствий не было, никого в добровольцы не взяли. Я такой не знаю, что это было, проверка на вшивость, выявление врагов. Потом нас на бронетранспортерах вывезли из Братиславы в соседнюю Венгрию. А там уже как-то мы добрались до Будапешта, а там нас посадили уже в поезд Будапешт-Москва и отправились домой. Вот приехали домой, где уже никто не знал, там родители беспокоились, конечно. Куда мы делись, никаких сведений не было, телефонной связи не было. Так что из Москвы я сразу поехал ночным поездом в Ленинград, так что не знал, что я вообще имел шанс попасть на Красную площадь, когда там как раз в этот день проходила демонстрация 7-х. Так что узнал я об этой демонстрации уже в Ленинграде. Там тоже кто-то написал на асфальте перед университетом какой-то лозунг «Руки прочь от Чехословакии» или еще что-то. Вот, собственно, вся история. О старом бумажнике и антисоветской пропаганде среди карпатских крестьян. Зимой мы с большой группой друзей поехали кататься на лыжах на Карпаты. У меня тогда был, мне отец подарил старый, может быть, даже трофейный какой-нибудь, такой большущий кожаный бумажник. Я с этим бумажником ездил в какие-то дальние поездки. Он со мной был в Чехословакии, и вот на Карпаты я его взял. Потом, когда мы возвращались уже с Карпат, в Киевском аэропорту, бежали на самолет, он нас ждал, стоял самолет, тогда все не так строго было, а мы бежали через взлетное поле, самолет на Ленинград. И, видимо, я этот бумажник из рюкзака, из кармана, не помню, уже выронил. И когда приехал в Ленинград, то понял, что бумажника у меня нет. Обратился в милицию, отмена паспорта и все. В общем, забыл про это думать. Ну, там какие-то были деньги. Ну, в общем, уже на обратном пути какие-нибудь. И потом вдруг меня вызывают в первый отдел университета. Ну, то есть КГБшный отдел при университете. Начинается допрос. И выясняется вот что. Оказывается, в этом бумажнике было несколько тайных отделений секретных, про которые я забыл. А в них у меня были рассованы чешские листовки антисоветского содержания, взятые в Братиславе на улицах просто. Мы все вывезли прекрасные огромные коллекции этих листовок, никто нас не проверял, у меня их было дома навалом. А в бумажнике я забыл, поэтому там 2 или 3 листовки лежало. Ну и вот какой-то бдительный советский человек нашел мой бумажник, нашел там листовки и мой паспорт, тут было указано мое имя, отчество и все, и отослал этот бумажник в Москву, в КГБ. Они хотели мне пришить дело пропаганда среди карпатских крестьян. И вот там началось это разбирательство. Из спецотдела, из первого отдела передали на факультет. Там, значит, меня должны были исключать из комсомола и университета. Это уже 4-й курс к концу подходил. Были собрания, заседания, комсомольцы меня осуждали дружно. Ну, правда, надо сказать, что не все. Ребята из моего стройотряда, из других факультетов пришли меня защищать. Все это происходило довольно бурно. И профессор-представитель из партбюро тоже пытался каким-то образом меня спасать и не допустить до исключения. Ну, в общем, все катилось уже к исключению. окончательное решение о моем исключении должен был принять влиятельный человек, тогда, может быть, самый влиятельный человек в университете, секретарь парткома университета, а он был в отпуске. Так случилось, что он был аспирантом моего отца и очень моего отца любил. Мой отец, когда узнал о моих неприятностях, пытался до него дозвониться, а тот в отпуске. И вот только накануне этого последнего решительного заседания Сергей Борисович, по-моему, Лавров, да, он потом был депутатом съезда Советов, коммунист, ученый тоже, экономист, географ. Папа ему дозвонился и рассказал ему обо всем, и тот сказал, что он попытается помочь. И вот идет эта смешная история, причем. Идет это заседание, и наш, значит, комсомольский секретарь уже говорит, что он выносит резолюцию об исключении меня из комсомола и, соответственно, ходатайстве об исключении из университета, значит, за потерю бдительности, антисоветские настроения. В общем, то-то-то, все эти формулы он выдает и, значит, собирается поставить это на голосование. И вдруг раздается прямо в этой комнате комитета комсомола телефонный звонок. И я слышу, что он говорит. Он поднимает трубку, телефон прямо у него на столе стоит. Он говорит, да, понял, хорошо. Да-да, все понял, сейчас сделаем. Кладет трубку и говорит, так вот, как бы продолжая свою речь. Но я думаю, что Александр Долин все-таки наш товарищ. Ну, я предлагаю его не исключать, а ограничиться вынесением его строгого выговора, там, занесением еще какие-то дела и так далее. Те были поражены потом. Я спрашивал, ребят, вы видели, что произошло? Да, говорит, он уже говорил об исключении. Ну и вот так меня и не исключили, слава богу. А уже сообщили повсюду, что меня исключили, что я был наказан. О статье про Гекльберри Финна и идеологической выверенности. Все-таки я выбрал литературоведение и начал сначала заниматься американской литературой, потом сравнительным литературоведением. И так вот постепенно вырулил и к славистике, занятиям русской литературы. С американской литературой у меня не очень все сложилось. Потому что я пытался как-то применить теоретические знания, полученные там в своих американистических студиях, но дальше докладов и такой литературной подёнщины, комментариев к изданиям американской и английской литературы, дело не шло. Такие статьи, которые я писал, было почти невозможно опубликовать. Например, я написал статью о поэтике романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна». Казалось бы, безобидная работа, там я использовал теоретические модели. Меня тогда увлекла книга Виктора Тернера о лиминальности. И, по-моему, получилась удачная статья, большая. И я послал ее в «Вопросы литературы», где заведующим иностранным отделом тогда был Николай Аркадьевич Анастасьев. Он был оппонентом на защите моей кандидатской диссертации. Я думал, что его эта статья может заинтересовать. Он меня вызвал к себе и сказал, что статья хорошая, интересная. Он прочитал ее с большим удовольствием, но печатать он ее не будет, нельзя. Спросил, почему? Он сказал, что, вы понимаете, Саша сказал, что все, что пишется об Америке, американской литературе, должно быть идеологически выверено. Мы не можем публиковать статьи об американской литературе, где ничего не говорится об американском империализме, где нет критики американской системы ценностей, американской идеологии. А у вас ничего этого нет. И вот эту статью, значит, нельзя было опубликовать. Об английских пуританах, тайном шкафчике и подарке с небес. Был Готтер, американский писатель, романтик Натаниэль Готтер, ленинградском худлите выпускали двухтомник его произведения, что-то я для него тоже переводил и комментировал. И меня очень заинтересовало, мне просто увлекся история пуритан, английских пуритан, которые приехали в Америку, первопоселенцы. Мне показалось это безумно интересным. Чтобы изучать американских пуритан как следует, надо было читать первоисточник. Очень редкие, труднодоступные книги, которые вот в 17 веке выходили в Америке. Их вообще очень мало сохранилось. И я никак не мог их найти. Переиздания какие-то нашел, но ничего, нигде. Я ездил в Москву, смотрел в Москве, в библиотеке, в нашей публичке. Долго искал, но ничего не было. Сами пуритане, когда они приехали в Америку, описывали происшедшее с ними, всякие приключения, да, там, войны с индейцами, хроники. Вот эта литература, она мне была очень интересна именно с семиотической точки зрения. С точки зрения того, как люди воспринимают абсолютно новую для них реальность. Ведь это люди, выросшие в одной обстановке. Трудно себе даже представить, как это было страшно. Это мы-то летим там, я не знаю, из Нью-Йорка в Москву, да? Ну, летим 8 часов. Но и то как-то боязно. Они должны были плыть, бог знает сколько времени, бог знает куда, доплывут, не доплывут по океану, и потом абсолютно новый другой мир, где все иначе. И они должны были как-то это осмыслять. И меня страшно заинтересовала именно риторика, которой они пользовались, тот язык, который они вырабатывали, да, как они мыслили параллелями со Священным Писанием, допустим, да, с какими-то жизнеописаниями святых, тем, что это же еще были люди веры. Это все меня так занимало, и я хотел об этом писать. И написал большую статью, да, но до этого я должен был все-таки найти материал, редкий материал. И вот я ходил в публичную библиотеку, все, что мог, я там нашел, заказал, просмотрел, но этого было мало. Я начал библиограф спрашивать, нет ли еще каких-то возможностей что-то найти. И вот одна пожилая очень женщина, с которой я как-то подружился, она потом мне тихонечко говорит: только вы никому не говорите, пойдемте со мной. И повела меня в какой-то темный коридор. Показала мне шкафчик и дала мне ключик. И сказала: вот в этом шкафчике лежат карточки отдела религии публичной библиотеки, которые были выброшены как религиозная пропаганда. Они туда свалены, и вы можете там поискать и найти, может, там есть ваши пуритане. Но только тихонечко вы тут сидите, если вас кто-нибудь спросит, что вы тут делаете, вы скажете, что вы там сортируете карточки. Все. Я сидел на корточках у этого шкафа несколько дней и разбирал эти карточки. И среди них я нашел действительно редчайшие издания американских пуритан 17 века на карточках. Представляете, некоторые из них, как я потом выяснил, стоили на аукционах миллионы долларов. Сохранилось в мире там некоторых книг 2-3 экземпляра. И я не знаю, что сейчас с этими карточками, но тогда это был просто для меня просто подарок с небес. Такие происшествия бывали, знаете, и действительно эта статья, но была основана на изучении самых главных и самых важных источников. Но опубликовать ее никак нельзя было. Я собирался ее как-то сделать для Тарту, для семиотики. Показывал ее друзьям, там тогда Игорю Павловичу Смирнову, Марии Плюхановой. Все очень одобрили. Но в это время стали в Москве издавать сборник по колониальной литературе Америки. Я им отдал ее. Она лежала там, в этом Институте мировой литературы лежала. Долго, и что-то сказали, что это религиозная пропаганда. Ну и, в общем, в итоге она вышла. Вышла в искалеченном виде, и, в общем, статьи Ну, не скажу, что остались рожки да ножки, но это была, ну, не та статья, которой я бы мог гордиться. О сожалениях и друзьях. Сейчас, если я о чем-то сожалею, да, то вот немного сожалею о том, что можно было бы получше поучиться. И, конечно, есть какие-то пробелы в моем образовании. Если бы я был умнее и настойчивее, и менее ленивым, если бы я был, то я бы их, наверное, восполнил. Я не знаю древнегреческого языка. Латынь тоже так, через пень-колоду. Немецкий я так до конца никогда и не доучил. То есть я могу читать по-немецки, но всегда с трудом, всегда со словарем и так далее. Это попросту потраченное время. Задержался в своем научном развитии, долгое время ничего такого важного не писал, но мои друзья, которыми меня так или иначе свела жизнь, они уже были более продвинутыми и успешными, и более эрудированными, чем я. И им я больше всего благодарен, потому что они меня заставили начать серьезно заниматься. Этого мне так все казалось настолько легким, что я как-то и не думал, что нужно всего добиваться трудом. А мои друзья, и я тут должен назвать, ну, наверное, нескольких человек, за которыми я, они, наверное, может быть, даже и не знали, за которыми я тянулся. Это из старших, немного старших меня, это были Константин Азадовский, Игорь Смирнов, а из ровесников Борис Кац, известный музыковед, Гарик Люинтон, Александр Лавров, ныне академик, мой близкий друг. Из Тарту вернулась Ксения Ксана Кумпан, которой мы вместе, это одна была из моих первых действительно серьезных работ, хотя это было связано с комментарием в русской литературе. Это были комментарии к статьям Максимилиана Волошина. Мы вместе этим занимались. Тоже это мне очень много дало. В Москве Александр Львович Асповат, Роман Пименчик из Риги. Вот общение с ними – это была главная для меня школа. Через них я понимал, начинал понимать, как нужно работать и что нужно делать. И старался соответствовать. О любви к футболу. Почему считаю себя несколько задержавшимся, да, в развитии? Дело вот в чем. Очень много времени тратил в молодые годы, в молодости, и в школе, в старших классах, и потом в университете, и даже после него, на всякие ненаучные занятия и развлечения. В школе я больше всего любил играть в футбол. Играл в спортивной школе, в команде футбольной юношеской. В университете, чтобы усовершенствовать английский язык, который у меня хромал тогда, я работал каждое лето гидом интуриста с иностранными туристами. После этого я каждое лето, там 4 или 5 лет подряд, ездил в геологические партии, где я тоже проводил несколько месяцев. У меня меньше времени оставалось на науку, чем у многих других филологов моего поколения. Ну, вроде бы догнал.